Глава 18. Дом без замка. Дом перестает защищать, когда его двери становятся частью ловушки. Тьма за окном была густой и непроглядной, словно Сторн решил поглотить свет, а с ними и надежду. Я сидела у камина и слушала треск прогоравшего торфа. Стук в дверь был внезапным и нервным. Не звонок, а именно стук, отрывистый и настойчивый, как стук вороньего клюва по стеклу. Тело вздрогнуло, прежде чем разум успел обработать звук. Я пошла открывать. «А почему у тебя дверь открыта?» В прихожей стояла Катриона, запыхавшаяся, с глазами круглыми от переполнявших ее эмоций. От нее исходило физически ощутимое возбуждение. Я задвинула щеколду. Забыла закрыть. Не снимая пальто, не делая ни шага дальше, Катриона выпалила, хватая ртом воздух. «Он сказал правду!» Ее пальцы в шерстяных перчатках сжали мой локоть. Она притянула меня к себе, заставляя погрузиться в ее вихрь. Бренда, медсестра, все рассказала. Она и Эйден весь вечер и всю ночь провели у постели старого Малькольма. Эйден никуда не уходил. Ей-богу, сама Бренда сказала. От этих слов в груди потеплело. Но это была не радость. Слишком поздно для радости. Горькое облегчение — все, что я испытала. Еще одна трещина в стене недоверия затянулась. Надолго ли? А Катриону несло по течению и уже закрутило водоворот слухов и сплетен. Калума Магроу арестовали. За что, неизвестно. Но Джека все хвалят, говорят, что знает свою работу. Она перевела дух, и ее взгляд вдруг потускнел. И еще. Повисла глубокая пауза. «Что еще, Катриона?» — напомнила я. «Люди шепчутся». Она опустила глаза. «Говорят, ты связана с Калумом. Это правда?» Что я могла ответить? Что это самая правда, семицветное чудище, в котором каждый различает только свой цвет? Что каждый шаг чужака по острову ввергает его в паутину чужих интерпретаций? И тут звонок. Резкий, спасительный, разрезавший паузу, словно нож. Я с облегчением сдвинула щеколду и распахнула дверь. На пороге стоял Джек Коннелли. В штатской одежде он показался мне другим. Казенная строгость потускнела, уступив место тяжелой неподдельной усталости. «Я не вовремя». Ответ прозвучал прежде, чем мне удалось открыть рот. Катриона, превратившись в слух и услужливость, зачастила. «Проходи, проходи, Джек, нисколько не помешаешь». Он переступил через порог. Взгляд встретился с моим, и мы, не сговариваясь, повернули головы к Катрионе. Долгая пауза дала свои результаты. Катриона замерла, и на ее лице проступило понимание собственной неуместности. Энергия, что распирала ее изнутри, разом сдулась, оставив лишь досаду. Губы сложились в трубочку. «Ну ладно, хорошо, мне пора», — пробормотала она, натягивая на голову капюшон. «Заходи как-нибудь, Финна». Дверь за Катрионой закрылась, и я проводила Джека в гостиную. Он опустился в кресло у камина. Его фигура в гражданском казалась менее защищенной. Огонь камина отбрасывал блики на его уставшее лицо. Джек Коннелли заговорил. Тихо, с осторожностью, будто ступал по тонкому льду. «Ты понимаешь, что сегодня могла не вернуться с болота?» Вопрос повис. Отвечать на него не было сил. Вместо этого я задала свой, выстраданный за день. «Кто донес, что я иду к Калуму?» «Это не имеет значения». «Для меня имеет. В чем его обвиняют?» «Калум Магроу задержан по делу о нарушении общественного порядка». Голос Джека был ровным, словно он читал полицейскую сводку. «Где он сейчас?» «В камере предварительного заключения». Вот он, момент истины. Рука сама потянулась в карман. Я положила на стол камень. «Он принадлежал Кейси Магроу. Калум сказал, что она мертва. Но официально она проходит как уехавшая, без отметки о смерти». Джек Коннелли ответил резко, почти грубо. «Есть вещи, которые не доходят до протоколов Финна, и это правильно». «Удобно». «Информация о веревке на запястье Мэйв тоже не дошла?» — спросила я. «Не понимаю, о чем ты». Он неосознанно потер свое запястье, будто оно соднело. «Веревка была, я в этом уверена». Помолчав, Джек, наконец, решился на циничную служебную откровенность. «Иногда первое, что делает человек возле мертвого тела, пытается доказать, что он тут ни при чем. Ледяная волна прокатилась по коже. Так вот оно что. Ты видел эту веревку, и ты ее снял. Этого я не говорил. Кто приказал? Дункан Фрейзер? Джек посмотрел в сторону, потом на огонь. Если бы ты видела Мэйв, как видел ее в то утро я, ты бы не задавала этих вопросов. Умолкнув, я думала о том, с какой стороны подступиться к этому человеку-службисту. Он не враг, но и не друг. Он стена, возведенная островом для защиты своих тайн. Джек продолжил говорить, и голос его звучал приглушенно. Тело тоже улика, даже если на нем уже ничего нет. В его словах звучало не оправдание, а констатация ужасного факта. Он не спорил, не объяснял. В его словах слышался отзвук беспомощности. А что еще я могу сделать? И Финна. Что касается запроса по телефону Мэйв, он застрял где-то на материке. Горькая усмешка рвалась наружу. Разве могло быть иначе? Не усложняй. Чуть подумав, он неожиданно произнес фразу, которая врезалась в мозг занозой. Ты ищешь одного виновного, а стоит искать тех, у кого виновными были все. Тех? Тревожный холодок пробежал по моей спине. Что это значит? Лишь то, что ты слышала. Джек Коннелли встал с кресла. Прошу тебя, Финна, не пытайся быть смелее, чем ты есть на самом деле. Этот остров ломает даже тех, кто думает, что он уже сломан. Постараюсь. Я поняла, что его визит завершен, но у порога задержала его. Подожди. Можешь устроить свидание с Каллумом? Мне нужно с ним поговорить. Джек замер. Было видно, что в нем боролись служебный долг и жажда хоть какого-то искупления. Наконец он кивнул, не глядя в глаза. Я посмотрю, что можно сделать. Решение продолжить обход родителей из списка Мэйв зрело как гнойник, который нельзя ни вскрыть, ни оставить без внимания. Для того, чтобы слова Джека Коннелли начали обрастать плотью, я должна была двигаться вперед, пусть даже в никуда. Я шла по дороге к гавани. Не главной, где швартуются траулеры и паром, а той, где ютятся рыбацкие боты и пахнет соляркой. В одном из домов мелькнуло лицо и резко рухнули жалюзи. Две женщины замолчали на полуслове, стоило мне только приблизиться. Не враждебность, намного хуже. Всевидящее, оценивающее молчание. Они все знали и ждали, чем это закончится для меня. Лодочная мастерская Макларенов располагалась в низком приземистом сарае из почерневшего от времени дерева. Дверь была распахнута, и из нее тянуло едкой сладостью олив и смолы и свежеструганной древесины. Внутри в полумраке лежала перевернутая лодка. Возле нее, спиной ко входу, работал мужчина в комбинезоне. Кисть в его руке двигалась размеренно, с ленивой, почти гипнотической точностью, закрашивая свежий участок обшивки. «Здравствуйте». Я подошла ближе. «Что вам нужно?» — бросил он через плечо, не оборачиваясь. Голос был низким, прокуренным. «Вы отец, Морок Макларен». Кисть замерла на секунду, потом снова поползла по шершавому дереву. «И что?» «Я хочу с вами поговорить». «Говорите». Он даже не повернулся, не предложил пройти. Разговор через спину — лучший способ показать, насколько ты незначителен. Незадолго до гибели к вам приходила учительница Мэйв Древер. Он резко обернулся. Лицо, обветренное, жесткое, как скала, было непроницаемо. В глазах холодное любопытство. «Кто вы такая?» «Ее сестра. Меня зовут Финна Древер». Мгновенная перемена была пугающей. Он медленно, с преувеличенной театральностью, отложил в сторону кисть. Потом, также медленно, не сводя с меня глаз, стал вытирать руки ветошью. После этого он сделал шаг и еще один. Макларен подходил ко мне не спеша, но в воздухе витала угроза. «Ну вот что, уважаемая», — начал он. Голос звучал тихо, но в нем было очевидное обещание неприятностей. И тут в мастерскую вбежала девочка лет 11. «Папа!» Испуг, мелькнувший на лице Макларена, был таким ярким и искренним, что на мгновение смыл всю его суровость. Он рявкнул, задохнувшись от неожиданности. «Морок, быстро в дом!» Девочка исчезла так же стремительно, как и появилась. Меня будто ошпарили кипятком. Отцовский властный яростный рык пробил броню, достигнув самого больного старого шрама. Перед глазами замелькали картинки. Эйден, лежащий на траве, хриплый рык отца, быстро в дом. Стыд, страх и беспомощность нахлынули на меня, как будто все случилось вчера. Оправившись, Макларен повернулся и молча с убийственной выразительностью указал мне на дверь. Развернуться и выйти. Просто сделать шаг. А потом еще один. Спина горела от его ненавидящего взгляда. И когда я уже переступила порог мастерской, то почувствовала резкий толчок ладонью между лопаток. Макларен толкнул меня не для того, чтобы причинить боль, а чтобы осквернить. Я сделала несколько шагов по скрипящему под ногами гравию. На моей спине горел след от его ладони. Внутри разливалась горечь унижения, пропитанная ядовитым осадком собственных воспоминаний. Меня не просто отвергли, меня унизили, и самое ужасное — это подействовало. Внутри все было опустошено. Я была окончательно деморализована. Беспомощность собралась комом в горле. Осталось только смотреть, как ветер гонит по песку пустую пластиковую бутылку, и чувствовать, как Сторн уничтожает остатки моей воли. Я толкнула дверь, и она поддалась чересчур легко. Опять забыла замкнуть. Воздух в прихожей был другим, подвижным, будто его взбаламутило чужое присутствие. Ничего не разбросано, ничего не тронуто, но взгляд сам находил улики. Загнутый край коврика у двери, крошечный ком земли на чистом полу в комнате, там, где его не могло быть, и, главное, запах, чуть уловимый холодный шлейф чужого парфюма, принесенный с улицы и застрявший в занавесках. Не воровали, не ломали, просто дали понять, твое убежище — иллюзия. Я разожгла камин и устроилась на диване. Поджала ноги, натянула на себя шерстяной плед. Включила телевизор. Глупое ток-шоу, чередование ярких бессмысленных картинок. Но мне был нужен не смысл, а звук. Иллюзия, что я в доме не одна. Поздно вечером пришел Эйден. Свежий, с влажными от душа волосами, в чистом свитере. От него пахло мылом и морозным воздухом. Он был живым воплощением всего потерянного и желанного. Идеальный, реальный, уставший. В гостиной Эйден несмело обнял меня. Тело на мгновение ответило, потянулось к нему, а потом снова окаменело. Я накрыла на стол, знала, что он голоден. Разогрела сковороду, разбила яйца. Вспомнила, что желтки должны остаться жидкими. Он так любил. Потом разложила на тарелках все, что нашлось в холодильнике. Масло, колбасу, кусок сыра. Мне не хотелось есть. Я просто сидела и смотрела, как ест Эйден. Следила за движением его рук, за тем, как он отламывает хлеб. Искала в его лице и движениях ложь, но находила только усталость. От этого становилось еще больнее. Он вдруг замер, уставился в свою тарелку и тихо спросил. «Ты мне не веришь?» «Верю», — голос звучал хрипло. «Но я не верю себе рядом с тобой. С тобой я снова становлюсь той девочкой у калитки, которая ждет удара и все равно любит. Я больше не выживу в этой роли». Он поднял на меня взгляд, в его глазах читалось недоумение и растущее отчаяние. «Ты думаешь, что я был с Мэйв?» «Нет». «Тогда что не так, Финна?» Мои пальцы сжались в кулаки. «Все не так». «Это не ответ». «Единственный, который у меня есть». Эйден резко поднялся, сделав шаг, но замер на полпути, будто наткнулся на невидимую стену. «В чем дело, Финна?» В его голосе прозвучала неподдельная боль, прорвавшая плотину терпения. «Я рядом, я здесь, я жив, и я люблю. Что еще тебе нужно, чтобы перестать отталкивать меня?» Ответ пришел сам собой, тихий и окончательный. «Ничего». Я встала и прошла мимо него. Поднялась на второй этаж в комнату Мэйв, взяла с ее кровати подушку, вернулась вниз и протянула ему. «Можешь лечь на диване». Он взял подушку. Его плечи опустились, в позе было столько смирения и безнадежности, что мне хотелось кричать. «Нельзя. Ничего нельзя». Я поднялась в свою комнату, легла в постель и подумала. Внизу на диване лежит человек, который когда-то был для меня целым миром.